Самостоятельность как признак индивидуальности личности. Человек всегда кажется сам себе очень самостоятельным и независимым ни от кого. Правда, некоторые люди понимают свою зависимость от общества, семьи, руководителей предприятия, окружающей среды, климатических и физических факторов Земли и прочего. Но нас интересуют зависимости, уходящие в тонкий мир и на вышестоящие уровни. Взглянем по-новому, насколько самостоятелен каждый человек и в чем эта самостоятельность проявляется. Рассмотрим, от чего он зависим и что сковывает его самостоятельность в данном мире. Самостоятельность присуща абсолютно всем индивидам, но ее фактичность проявляется у каждого по-разному. Личности положительной системы могут пользоваться своей самостоятельностью в относительности предоставленных им пределов свободы выбора. Поэтому самостоятельность здесь проявляется в большей степени, чем у отрицательных личностей, которым предоставлено право пользоваться ею лишь с середины иерархии. Самостоятельность основывается на базе всех накопленных качественных составляющих, но использовать их индивид может при выборе между программными точками. Индивид мыслит на основе накопленных в матрице качеств и, используя данную информацию, путем сопоставления одного с другим получает конкретный результат, произведенный мыслительной деятельностью. Самостоятельность является основным и главным признаком индивидуальности личности, так как самостоятельность содержит в своем наличии те качества, которые индивид наработал посредством программных установок и путем внеплановых действий. Личность является итогом двух данных видов накоплений. И самостоятельность исходит из деятельности и знаний всех накопленных качеств. Самостоятельность также открывает свои габариты согласно уровням иерархии. Чем выше уровень, тем больше возможностей для действий проявляет для личности ее самостоятельность. Самостоятельность проявляется более у индивидов с меньшей степенью защитного свойства – самосохранения. Поэтому такие личности с меньшим свойством самосохранения особенно ощущают в себе самостоятельность, отчего их тянет испробовать на себе как положительную сторону жизни, соответствующей по уровню, так и ее отрицательную часть. Самостоятельность бывает разноуровневая. Индивиды высокодуховные могут быть, первое, не самостоятельными из-за высокой степени самосохранения, которые при попадании в низшие миры несут высокую миссию просвещения других индивидов. Такие личности, как правило, имеют защитников более низкого типа и содержателей высокого либо низкого типа. Второе. Самостоятельными, с присущей данному миру степенью самосохранения при попадании в соответствующую ему высшую среду мира, где самосохранять себя просто уже не от чего. Для этого индивид обязан лишь соблюдать законы данного мира. Индивиды низкодуховные могут быть самостоятельными и не самостоятельными на каждой стадии своего развития, так как программы низкодуховного мира включают в себя различные стадии проявления самостоятельности, каждую из которых он обязан прочувствовать.